Хочу я с вами поквитаться, хочу воздать вам по делам. Хочу в архивах покопаться, хочу ответ направить вам. Вы улыбаетесь мне льстиво, пытаетесь помочь в делах, но тут же за спиной учтиво готовите мне полный крах. Вино лукавый мой союзник, обман печальный мой собрат, полезный опыт жизни спутник и вывод мирный лучший клад. Хочу я вас увидеть снова, хочу спросить вас, как дела? На вашей совести оковы, в душонке вашей пустота, пустота. Надежда, тень моя подруга, и планы верные друзья. Сложный бег по кругу, чужая зависть, спутница моя. Вся ваша лесть, лихое благо, любовь и дружба, ерунда. Закроет тему навсегда. Мне ненавистны слабые речи, вранье и почести усла. Пошли вы все в кромешный, пошли вы все в кромешный. Мне надоел ваш маскарад.